Глава 4. Ред. Редика Фернандес боролась с противоречивыми эмоциями. С одной стороны, гнев. Марти обманул ее, не рассказал о себе всю правду. С другой — возбужденное изумление. Оказывается, Марти — всемирно известная личность. А еще смущение. Как же она столько месяцев ни о чем не догадывалась? Удивляло и то, что череп русалки попал на берег в брюхе белой акулы. Удивляло и вызывало серьезные сомнения. Не слишком ли удачное совпадение? Почему этот череп нашли здесь, на Шри-Ланке, на том самом побережье, где решил поселиться главный охотник за русалками? Конечно, мир полон невероятных совпадений. Они случаются в реальной жизни. Может быть, это одно из них? С другой стороны, свою реальность люди создают сами. Чарльз Дарвин никогда бы не нашел Галапагосские острова, если бы остался дома, в Англии. Он нашел их, потому что отправился их искать. Их или что-то на них похожее. Ред взглянула на Марти, обсуждавшего с Джеки план предстоящей поездки. Марти живет на многомиллионном исследовательском судне, оснащенном по последнему слову техники. Уходят в недельные рейсы, картировать дно океана и записывать звуки, издаваемые обитателями глубин. И почти все свободное время обрабатывает эти данные. «Какая же ты дура!» — подумала она. «Слепая дура!» Она коротко не то фыркнула, не то рассмеялась. Марти прервался на полуслове и с любопытством глянул на Ред. В его глазах, сиявших какой-то особой голубизной, светилась жизнь. За этот час он словно помолодел на 10 лет. «Во сколько завтра вылет?» — спросила она его. «В 7 утра», — ответила Джеки. «Закажу билет прямо сейчас», — сказал Марти и уткнулся в телефон. «Ты ведь думаешь, что череп не настоящий?» — спросила Джеки у Ред. «Не настоящий? Думаю, что настоящий. Какие у меня причины в этом сомневаться? Просто, наверное, я не знаю, что это может значить». «Я как раз об этом. Ты не веришь, что это череп русалки?» Ред задумалась. «Я человек свободномыслящий. Для своего телешоу я объездила всю Азию, часто забиралась бог знает куда, насмотрелась на каких угодно приматов, млекопитающих, амфибий, рептилий, птиц и рыб во всех видах. И о том, как разнообразно, удивительно и странно жизнь на этой планете, знаю не понаслышке. Наивно полагать, будто мы видели все, что может предложить матушка природа. Я знаю, что много еще предстоит открыть, особенно в неизведанных океанских глубинах». Марти оторвал взгляд от телефона, чтобы послушать ее. Ред продолжила. «Слушай, я не претендую на какую-то научную основательность, просто, ну, раз мыслю свободно, значит, должна допускать существование русалок. И мне этого искренне хочется. Хочется разделить ваш очевидный восторг по поводу этого черепа. Но не могу. Может, на этом и порешим?» «Вполне разумно», — сказала Джеки. «Тебе ничего не угрожает. Точно так же считает 95% ученых», — сказал Марти. «Вот и я об этом», — продолжила Ред. «Ведь существуя русалки, науке уже было бы о них известно». Джеки сказала. «Ты же сама сказала, что мир большой и неизведанный, особенно океаны». «Не говоря уже о том», — добавил Марти, — «что русалок видели. О них упоминают со времен древней Месопотамии и классической Греции, почти во всех уголках мира. Если углубиться в тему, то поразишься, где только не встречались русалки на протяжении веков. Только за последние 20 лет местные шри-ланкийские рыбаки видели русалок десятки раз. Поэтому я и перенес свои поиски сюда. Я никогда о них не слышала. Крупные средства массовой информации о них не рассказывают. Ни здесь, ни в других странах. Со времен фиджийской русалки, выставленной в Нью-Йоркском музее Барнума в 1842 году, голова и торс молодой обезьяны с пришитым рыбьим хвостом, русалок задвинули в царство мифов и легенд. Никто не хочет прикасаться к этой теме. «А Аквамен русал?» — ни с того ни с сего спросила Ред. «У Аквамена есть ноги, Ред», — спокойно ответил Марти. «Откуда ты знаешь, что у русалов нет ног, если никогда их не видел?» «Наверняка не знаю. Но с научной точки зрения это более вероятно. Ноги нужны, чтобы ходить, а не плавать. У черепах есть ноги. Но они иногда ходят по суше, так же?» «Но ты веришь, что у русалов есть руки?» Марти кивнул. «Руки с противостоящими большими пальцами помогают приматам защищаться, бросать камни, орудовать палками. Без них первобытные люди не могли бы делать орудия труда и пользоваться ими. Если у русалов есть мощный хвост, чтобы плавать, а я считаю, что есть, им незачем отказываться от рук с пальцами в пользу плавников». «Могу представить себе короля русалов. Сидит на золотом троне с короной и скипетром». Марти улыбнулся ей. Он слишком хорошо ее знал и не собирался вступать в шуточный диалог. Вместо этого он продолжил бронировать билет на самолет. Повисла долгая, неловкая пауза. «Ладно», — решительно прервала молчание Джеки и поднялась на ноги. «Уже поздно. Нам с Марти рано улетать. Думаю, мне пора закругляться». «И мне», — сказала Ред, вставая. «Вместе и пойдем». «Ты на Уанос не вернешься?» — спросил Марти. «Уанос», — сказала она, будто произносила это слово впервые. «Почему у меня такое чувство, что твоя подлинная суть все это время лежала на поверхности, а я ее не распознала?» «Знаешь, как в вавилонской мифологии изображали бога воды?» — спросил Марти. «Сверху человек, а снизу рыба. Это и есть первое известное упоминание о русале. Уанос. Так этого бога назвали греки». «Разумеется», — сухо сказала она и подставила Джеки локоть. «Идем?»